Я постепенно стал пробираться на место, откуда мне можно было бы посмотреть на калеку. Мне удалось обогнуть стол, так что в конечном счете я оказался против Чапина. Его трость лежала рядом со шляпой. На нем было надето пальто коричневого цвета и рыжевато-коричневые перчатки. Сидел он как куль, сильно сутулившись, обе руки покоились на здоровом колене, они были соединены наручниками. Я снова двинулся вперед к другой стороне стола, точнее сказать, к той стене, которая была закрыта занавесом. Не спуская глаз со строя скучающих полицейских, которые не смели уйти до возвращения Крэмера, я осторожно ощупал ногой пол позади занавеса. Он был таким же ровным, как и впереди. Никакой приступочки не имелось. Если это и была кладовая, то она была углублена в стену. Только я не имел понятия, насколько глубоко. Теперь мне надо было улучшить такой момент, когда лица всех собравшихся будут повернуты в другую сторону. Я ждал, сам не знаю чего. И это что-то случилось в форме телефонного звонка. Поскольку больше нечем было заниматься, все, как по команде, повернули головы к тумбочке с телефоном. Моя рука находилась сзади, готовая приподнять занавес, и я тут же под него нырнул. Кладовка была не менее 3 футов глубиной, так что мне в ней было достаточно просторно. Я стоял в темноте и по звукам старался определить, что происходит в приемной. Голоса звучали невнятно, и я лишь иногда различал отдельные слова. Примерно через полчаса возвратился Крэмер, он начал давать распоряжение. По его голосу было ясно, что он находится в прекрасном настроении. Дик, совсем рядом со мной, велел кому-то помочь Чапину дойти до лифта. Они его увозили. После этого Крэмер приказал убрать труп, а через пару минут тяжелые шаги 2 людей мне показали, что несчастный доктор Бартон навсегда покидает свой дом. Чей-то голос кого-то отправил. «Попроси половик или тряпку закрыть кровавое пятно на полу». Наконец Крэмер и остальные удалились. Вроде бы остались всего 2. Они занялись ковром, поддразнивая друг дружку в отношении какой-то девицы. Я переполошился, не вздумал ли Крэмер оставить их вообще в квартире. Но вскоре они двинулись с дурацкими шуточками к выходу. Я подождал еще 10 минут, медленно считая до 600. Потом осторожно потянул за край занавеса и выглянул наружу. Никого. Тогда я уже смело вылез из своего заточения. Двойная дверь была закрыта. Я подошел к ней, нажал на ручку и вошел во внутреннее помещение. Оно оказалось в 5 раз больше приемной и было обставлено по всем требованиям современной моды. В дальнем конце имелась дверь, а в боковой стене широкая арка. Откуда-то доносились голоса. Я пошел в том направлении и крикнул: «Хеллоу, миссис Бартон!» Голоса умолкли. Раздались шаги. Показался парень, изо всех сил старавшийся напустить на себя солидный вид. Но это был всего лишь юнец, лет 22. Красивый, милый и хорошо одетый. Он пробормотал: «Мы думали, что все ушли». «Да, кроме меня. Мне надо видеть мисс Бартон». «Но инспектор сказал, что ее не станут беспокоить». «Очень сожалею, но мне надо ее видеть». «Она прилегла». «Ну, скажите ей всего несколько вопросов». Он открыл рот и закрыл его с таким видом, что считает себя обязанным что-то предпринять, но не знает, что именно. В итоге он повернулся и удрал, а через минуту вернулся назад и кивком головы пригласил меня идти за ним. Мы прошли через комнату и подобие холла еще в 1 комнату. Это была маленькая, но ярче освещена и не так забита мебелью. Горничная выходила с подносом. На кушетке сидела одна женщина, вторая в кресле. Дочь, которую я видел в приемной, стояла за кушеткой. Я шагнул туда. Полагаю, что мисс Лоринг, а Бартон в этот день не была в своем лучшем виде. Но она могла позволить себе еще большее пренебрежение к собственному виду и все же котировалась бы весьма высоко. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что вы имеете дело с незаурядной личностью. У нее был прямой узкий носик, мягко очерченный рот, прекрасные темные глаза. Ее косы были заложены в красивый узел, так что можно было любоваться ее висками, соболиными бровями и лебединой шеей. Глядя на ее высоко поднятую голову, на суровое, но не растерянное лицо, я подумал, что надо нечто большее, чем убийство мужа, чтобы она перестала ясно мыслить и разумно править своим домом. Поэтому я обратился прямо к ней, не обращая внимания на остальных. Я сказал, что мне необходимо задать ей несколько вопросов, и поэтому я хотел бы поговорить с ней наедине. Женщина в кресле пробормотала что-то о моей бестактности и жестокости. Дочь посмотрела на меня покрасневшими от слез глазами. Миссис Бартон спросила: «Для кого конфиденциальны ваши вопросы?» «Для Поля Чапина. Я предпочел бы не...» Я оглянулся. Она тоже оглянулась. Я увидел, что молодой человек не был сыном и наследником. Его интересовала дочь Бартона. Возможно, они даже были обручены. Миссис Бартон спросила: «Вы не возражаете, Эллис?» Женщина в кресле ответила, что не возражает, и поднялась с места. Юнец протянул руку дочери Бартона и слегка тряхнул ее пальцы. По всей вероятности, он опасался, чтобы она не упала и не расшиблась. Они одновременно вышли из комнаты. Я сказал: «Конфиденциальная часть в действительности касается меня. Вы знаете, кто такой Ниро Вулф?» «Ниро Вулф? Да». Доктор Бартон и его друзья заключили с ним соглашение. Она прервала меня. «Мне об этом все известно. Мой муж...» Она замолчала. То, как она неожиданно стиснула руки и сжала губы, чтобы удержать их дрожь, показало мне, что она куда ближе к истерике, чем я предполагал. Но ей удалось довольно быстро справиться с минутной слабостью. Она заговорила почти нормальным тоном. «Мой муж рассказал мне об этом». «Это сэкономит время. Я вовсе не полицейский детектив, а частный. Работаю на Ниро Вулфа. Мое имя Гудвин. Если вы меня спросите, зачем я здесь нахожусь, существует много способов ответить на ваш вопрос. Но вам придется помочь мне выбрать правильный». Она вопросительно посмотрела на меня, ничего не понимая. Я терпеливо продолжал: «Конечно, и вы сейчас переживаете черт знает что, но жизнь продолжается. Мне необходимо задать вам несколько вопросов для Ниро Вулфа. Я не могу вежливо ждать неделю или две, пока ваши нервы не придут в более нормальное состояние. Я должен задать их немедленно или никогда. Видели ли вы, как Поль Чапин стрелял в вашего мужа?» «Нет, но я думаю...» «Кто-то другой видел?» «Нет». Я вздохнул чуть облегченнее. «Во всяком случае, мы не будем выглядеть очень смешными». «All right. Тогда каково ваше отношение к тому, что Поль Чапин вообще не стрелял в вашего мужа?» Она сделала большие глаза. «Что вы имеете в виду? Я же видела...» «Вы не видели, как он стрелял. Вот к чему я клоню, миссис Бартон. Мне известно, что ваш супруг сильно жалел Чапина и подписал договор с Вулфом из-за друзей. А вы?» ненавидите ли вы его безотносительно к тому, что случилось сегодня? Насколько сильна ваша антипатия к нему? На секунду я испугался, что меня сейчас выставят за дверь, поэтому я торопливо стал объяснять. «Миссис Бартон, я вовсе не дошлый частный детектив, роящийся в помойке, чтобы проверить, чем пахнет. В действительности, мне известно решительно все, и даже то, о чем не знаете вы. В данный момент в кабинете мистера Вулфа имеется кожаная шкатулка. Это я ее туда привез. Она сделана из прекрасной лайки с инструкциями из золота и всегда заперта на ключ. Она полна всяких перчаток и чулок. Некоторые из них вы носили. Обождите, дайте мне закончить. Шкатулка принадлежит Полю Чапину. Чулки и перчатки таскала у вас Дора Риттер и отдавала их Чапину. Это его сокровище. Нир Вулф уверяет, что в этой шкатулке душа калеки. Причина, по которой я хочу выяснить, ненавидите ли вы Поля Чапина, такова. А что, если он его не убивал? Желаете ли вы, чтобы это преступление в любом случае было приписано ему? Я не знаю, куда вы клоните. Я видела мертвого мужа. Что вы имеете в виду? Я заинтересован в том, чтобы Поль Чапин получил не более того, что он заслуживает. Теперь расскажите мне, как это все случилось? Кто был здесь? Мы с мужем, кухарка и горничная. Вторая горничная уходила. А особа, которую вы называете Эллис? Это моя старинная приятельница. Она приехала совсем недавно. И? Я одевалась у себя в комнате. Мы должны были поехать в гости. Дочери тоже не было. Муж пришел ко мне за сигарой. Он всегда забывал о сигарах. Двери между нашими комнатами никогда не закрываются. Пришла горничная сообщить о приходе Поля Чапина. Муж пошел к нему, но сначала вернулся назад, к себе в кабинет. Я упоминаю об этом, потому что в последний раз, когда к нам приходил Поль, муж велел горничной задержать его в вестибюле, сам же пошел в кабинет и достал из ящика письменного стола револьвер. Я тогда посчитала это ребячеством. На этот раз я прислушивалась, проверяя, сделает ли он то же самое и на этот раз. Я слышала, как он выдвинул ящик и сразу же позвал меня. Я спросила, что случилось. Он ответил: «Ничего, не надо обращать внимания. Он мне расскажет после того, как выпроводит незваного гостя». Это были последние, самые последние слова, которые я услышала от него. Я слышала, как он прошел через комнаты. Потом до меня донеслись какие-то звуки, негромкие, потому что холл находится далеко от моего будуара. Затем выстрелы. Я побежала. Горничная выскочила из столовой и последовала за мной. Мы вбежали в холл, там было темно, а свет в гостиной был такой тусклый, что мы ничего не смогли увидеть. Я услышала шум, как будто бы кто-то упал, и голос Поля назвал мое имя. Я повернула выключатель. Поль стоял на одном колене, пытаясь подняться. Он опять назвал меня по имени и добавил, что пытался допрыгать до выключателя. И тут я увидела Лорри на полу в конце стола. Я побежала к нему, а горничная велела бежать за доктором Фостером, который живет этажом ниже. Не знаю, что Поль делал после этого. Я не обращала на него никакого внимания. Первое, что заметила, это когда вошли какие-то люди. «All right, это уже не надо».